села на кровать. «Ты все равно не сможешь без меня. Не сможешь». «Смогу. Смогу, не беспокойся. А на что ты собираешься жить?» «Это ведь я добывала деньги, помнишь, Джок Рамма? Все деньги крала я, твоя худшая половина. Но пользовались ими мы, можно сказать, вместе. Впрочем, не беспокойся, я и не собираюсь возвращаться. Теперь это небезопасно», — Арим засмеялась. «Если бы не этот глупый старик, которого мне пришлось убить, возможно, все было бы иначе. А теперь Крюгер сказал, что меня посадят на электрический стул, если поймают. Он обещал спрятать меня, пока полиция не найдет тебя. А когда ты будешь у них в руках, то я снова смогу делать, что захочу». До Миры, наконец, дошло, в какую переделку она попала. «Если бы мне удалось освободиться, — сказал я, — то я знал бы, как выпутаться из этой истории». «Ничего бы ты не сделал», — лениво ответила Арим, вытянув стройную ногу и любуясь ею. «Это все та же пресловутая борьба добра и зла. Я пыталась жить так, как жила Мира, но это ужасно скучно. Даже за вознаграждением мне пришлось ехать самой, потому что ей было наплевать на него, а теперь я спрятала деньги в надежном месте». Она самодовольно улыбнулась и снова лукаво посмотрела на меня. «Кстати, ты еще не передумал на мне жениться, как обещал?» Не успел я ответить, как вмешалась Мира. «Черт из два! Он любит меня, а не тебя, шлюха!» «Может быть, может быть, но предложение он сделал мне. Не так ли, дорогой?» «Ну и что? Я не отдам его тебе. Сейчас мы пойдем в полицию, и пусть они разберутся, кто виноват». «Ничего подобного. Ничего подобного». Арим соскользнула с кровати и пошла к двери. «Не отпускай ее! Не отпускай!» — крикнул я Мире. Мира бросилась было за ней, но тут в комнату ворвался Луис. Дальше все было как во сне. Арим скользнула за дверь. Мира неожиданно взмыла к потолку, а я поспешно опрокинул стол под ноги Луису. Дьявольское сооружение ударилось об пол, снова звякнули пружины, и наручник слетел с моей руки. Едва я выпрямился, как Луис был уже рядом и так двинул меня по челюсти, что щелкнули зубы. Но я не растерялся. Я остановил его ударом в живот. Он хрюкнул и отступил на шаг назад. Тут же Мира вцепилась сверху ему в волосы. Я думал, Луис лишится рассудка от ужаса. Он вертел головой и вправо, и влево, и назад, но никого не видел, и это усиливало его панику. На меня он уже не обращал внимания, поэтому я бил его, как хотел, потом еще припомнил ему виски, и Луису пришлось совсем худо. Тут он поднял голову и увидел Миру у себя над головой, и в этот момент я нанес ему такой удар, что у самого рука чуть не отвалилась. Глаза у Луиса закатились, и он мешком осел на пол. «Молодец!» — похвалил я Миру и опустил ее на пол. Она сбежала, сбежала. Мира была в отчаянии и с трудом стояла на ногах. Ее все время приподнимало в воздух. «Ничего, ничего, я нашел тебя. А это уже кое-что». Я потянул ее к двери, но на лестнице послышался топот бегущих к нам людей. «Окно!» — крикнула Мира. «Быстрее, быстрее!» Я отпустил ее руку и ринулся к окну. Мира немедленно взлетела и ударилась о потолок. Я не обратил на это внимания и выглянул в окно. Шансов спуститься не было, слишком высоко. Мира выплыла в окно и теперь стояла в воздухе в 10 метрах над землей. Люди внизу останавливались и смотрели на нее, открыв рот. «Давай руку, руку!» — нетерпеливо скомандовала она. «Что?» — запротестовал было я, но она схватила меня и вытащила из окна. Признаюсь, я закрыл глаза и решил, будь что будет, но Мира легко держала меня, и мы летели над домами. «Нравится?» — улыбнулась она. Я открыл глаза. «Может, откроем фирму по доставке горячей пиццы? Впрочем, об этом потом. Выбери местечко поспокойнее и давай на посадку. мира заложила крутой вираж и опустилась.